Глава 39. Алена. «Меня приняли в команду КВН. Радостно сообщаю Косте, как только мы встретились. Ну как меня? Со мной была Катя. Сашка, зараза, слилась». Не моргая, Исаев всматривается в мое лицо, а я извелась вся. Хочу уже увидеть его реакцию и услышать слова одобрения. Там, между прочим, конкурс был. Стою около него, только не прыгаю. Сердечко ощутимо колотится в груди. «Катя?» Вдруг спрашивает. «Катя, котенок». «Котенок?» Тут Исаев решил улыбнуться. Уголок его губ стремительно летит вверх пропорционально моему раздражению на поведение Кости. «Ее фамилия Котенок, и почему ты про нее спрашиваешь?» Ревность нещадно колет под ребрами, а световой спектр перед глазами резко приобретает красноватый оттенок. Мой парень ведет плечами. Улыбка не сходит, чем невероятно меня злит. Даже грелась идея развернуться на каблуках, которые я специально сегодня надела, и уйти. «И почему ты решила участвовать в КВН?» Открываю рот и останавливаюсь. «Почему, собственно, и нет?» «Помнится, ты никогда не любила подобное». «Ну, все меняется, знаешь ли». Как-то сильно кусаю нижнюю губу. Взгляд бегает. Костя сегодня в рубашке поло и темно-синих джинсах. Сейчас он скрестил руки на груди, отчего его вены на предплечьях стали более заметны. Дыхание ускорилось. В заднем кармане у Исаева купленные билеты в кино, но я уже не хочу никуда идти. Он сейчас так на меня смотрит, что снизу вверх колючая дрожь проходится и цапает, как злой мороз. «У нас сеанс через 5 минут. Хочешь опоздать?» «Лично я люблю вначале смотреть рекламу новинок». Голос Костика звучит низко и хрипло, погранично. Он чуть наклонился ко мне, произнося это. И я видела, как шевелятся его губы. Пальцами захотелось провести по его нижней губе. Мысленно пришлось ударить себя по этой самой руке. Не знаю, зачем мы все-таки решили войти в зал, когда оба прекрасно чувствовали градус возбуждения каждого. Исаев еще купил ведро сладкого попкорна. И когда на экране загорался яркий свет, мой парень пристально наблюдал, как я цепляла воздушную кукурузину и отправляла в рот. После этого я облизывала губы, которые щипала от сладости, и переводила взгляд на Костю. Он смотрел на мое горло, когда сглатывала, а я упивалась крошечной властью над парнем. «Так почему КВН?» — резко переводит тему, прошептал на ухо. Захотелось полупустое ведро надеть ему на голову. Я не знаю, как у Кости так получается, но он видит не просто слабые места, а прорехи в моих историях. На каком-то уровне будто чувствует подвох и недосказанность. Мне кажется, это адвокатская чуйка, или как ее можно назвать. С одной стороны, это хорошо, но с другой... Не удается мне выстроить удачную линию своей защиты. Я же тебе говорила, стало интересно, почему нет? Вспышки с экрана подсвечивают наши лица, тени ложатся глубоко. Потом темнота накрывает зал и резко вспыхивает бело-желтым светом. Он режет глазные яблоки, и оба недовольно щуримся. «Когда первая репетиция?» «Прокол. И я не знаю». «Как зовут капитана команды?» Всю область солнечного сплетения опоясывает тягучий страх. Так не хочется обо всем рассказывать Косте, тем более, когда мы с Катей уже продумали наш план. Безобидный, надо признать. Ни один телефон не будет украден или подкинут, и никаких синяков от падений. Забыла. «Ну, хоть название команды, помнишь?» «Конечно. Слишком быстро говорю», перерывая весь свой мозг, как сено вилами. «По названию института». «Это в футболе». Шиплю, будто меня укусил редкий жук. Проигрыш по всем фронтам. Нам уже цыкают с заднего ряда, а у меня перед глазами лишь темные глаза Исаева, которые вытягивают из меня ответы похлеще сыворотки правды. «Команда будущего». Закатывает глаза, откидывается на спинку, а мне резко становится неуютно. Вроде и не поссорились, а прощения попросить хочется. До конца фильма мы и не переглядывались. Ну, Костя смотрел фильм, а я все-таки изредка скашивала на него взгляд. Упрямый юрист придерживался выбранного поведения, чем несказанно меня бесил. Мы с Катей вступили в команду КВН, потому что хотим показать один номер. В голове идея вертелась, и я загорелась желанием ее реализовать. Это разве плохо? Выпаливаю, как только мы выходим из зала. Сдаюсь с потрохами. Ну, почти. Утаила про подкинутый телефон и украденный. Исаев долго смотрит мне в глаза, сбивая с нужной мысли. Костя очень близко ко мне, тела почти касаются друг друга. Я чувствую запах кондиционера для белья, мужской туалетной воды, которую так и вдыхала бы целыми сутками, и что-то такое, ставшее очень привычным. «Ты меня с ума сведешь, Ольшанская!» Все, что он говорит. А я прикасаюсь к его губам, пока он не успел задать еще какой-нибудь вопрос. Может, я и плохой юрист, но зато знаю, как быстро сменить тему, когда перед тобой парень. Надеюсь, что уже свела Исаев. Костя не дает и договорить мне, как тут же грубым напором языка раздвигает губы. Знакомый вкус взрывает рецепторы. Мычу прямо в рот, грудью касаясь его тела. Льну тесно, трусь. Заводимся оба за считанные секунды. Его руки нетерпеливо шарят по моей спине. И мечтаю уже оказаться подальше от этого людного места. На парковку спускаемся, рвано дыша. Лифт, такое ощущение, едет очень медленно. Постоянно кто-то заходит и выходит. И пока мы добираемся до минусового этажа, к животу стекает все тепло моего тела. Сладкое мучение, что я называю возбуждением. Никак иначе. Добегаем до его черной Ауди. Двойной писк машины разблокировано. Ныряем внутрь и ударяемся одновременно взглядами. Таю от его взгляда и внятного больше произнести ничего не могу. Сталкиваемся языками в новом порыве. И целуемся. Целуемся до головокружения. Мышцы внизу пульсируют, явно намекая хозяйке о чем-то большем. Кроме Вани у меня больше никого не было. Но я все равно чувствую, что так как останавливается и заново заводится мое сердце, больше ни с кем не будет. Эта мысль причиняет даже боль. Кладу руку на его высоко поднимающуюся грудную клетку и опускаю взгляд. Осознание, что он тот самый, заливает сиропом все внутренности. Сердце светиться начинает, как неоновая вывеска, и Костя не может этого не замечать. Исаев накрывает мою руку и отрывает от своего тела, чтобы поцеловать подушечку каждого пальца. Так нежно, по сравнению с нашим яростным поцелуем. Многое желаю ему сказать, сознаться в своих чувствах, но не нахожу пока в себе силы это сделать. Я хочу, чтобы он все почувствовал. «Пойдем», — вдруг говорит. Верчу головой, не понимая, куда он меня зовет. Костя ничего не отвечает. Выходит из машины, огибает и открывает мою дверь, даже руку подает. А следом толкает на заднее сиденье. Издаю крохотный нервный смешок. Какой же он нетерпеливый, но я его понимаю. Что, прям здесь? У меня тонированные стекла. Все равно Исаев, люди ходят. И где они? Моя машина в самом незаметном углу. Перекидываю ногу через бедра Костика и оказываюсь сверху. Так тоже ощущаю небольшую над ним власть. Между ног упирается твердость, и Исаев делает многообещающий толчок. Куртки откидываем на переднее сиденье. Я остаюсь в колготках и юбке. Сверху кофточка на пуговицах. С ними парень уже справился и еще избавил меня от лифчика. Первый раз нахожусь в такой позе, и мне нравится. Моя грудь во власти горячего и влажного языка. И я заругаюсь, если Костя остановится. Он по очереди облизывает соски, втягивает и посасывает. Мурашки прорываются, когда его зубы чуть покусывают чувствительные вершинки. Трясущимися пальцами пытаюсь поддеть край пола и стянуть его. Исаев издает глухой смешок и сам снимает вещь через голову. Взглядом скольжу по его телу и каждый раз восхищаюсь. На мне колготки. Не очень романтично, но я вообще в джинсах хотела пойти. Треск тонкой ткани заставляет тело резко вздрогнуть и глухо промычать. А следом чувствую его пальцы, которые распределяют влагу. Да, я мокрая. Прижимаясь голой грудью к его груди, испытываю нереальное наслаждение. Так близко, горячо, ошпаривает от такого слития. Исаев ловкими движениями достает презерватив из заднего кармана, разрывает упаковку и растягивает защиту по стволу. Здесь полумрак, но я все равно вижу его член, твердый и, господи, большой. Голова распухает от осознания, что он будет сейчас во мне. И был, как бы. «Все в порядке?» Костя ловит мой испуганный взгляд. «Такой большой?» «Это комплимент?» Флиртующими нотками окрашивает свой вопрос. «Не уверена». «Алена!» — шипит. И, приподнимая таз, аккуратно опускает меня на свой член. Костя делает это бережно, миллиметр за миллиметром, растягивая. распирающее чувство на грани боли, которую я пробую продышать. Сверху ощущения несколько другие. Да о чем это я? Они совсем другие. Нормально, говорит губы, хватая жадно жаркий воздух, застрявший между нами. Опускаюсь до конца и застываю. Боли нет, скорее дискомфорт, который постепенно растворяется. Костя толкается в меня медленно, не на всю длину, без резкости и грубости. И с каждым разом неприятные ощущения исчезают. Вместо них искрит промежности, а низ живота скручивает удовольствием. Все сильнее, сильнее. Ладонями сжимает ягодицы, и я зажмуриваюсь от нахлынувшего кайфа, от такого движения. Хочется, чтобы повторил. Как завороженная рассматриваю его ресницы, приоткрытые губы. Он сейчас такой красивый, разгоряченный. Мой, весь, целиком. Машину, должно быть, знатно трясет от нашей тряски. Господи, какая я стала пошлая и развратная. На последнем толчке все замирает. По телу ток проходится, который скручивает все мышцы. Костя удерживает меня в своих руках и терпеливо ждет, когда волна спадет. Затем только добивает последними фрикциями и с глухим звуком кончает в презерватив. Стекла запотели. Если бы даже кто-то решил прогуляться по парковке, ничего бы и не заметил. «Кость, я тебя люблю. Так люблю?» Голос после секса не выровнялся, звучит хрипло. Сердце замерло в ожидании его ответа или реакции. Самое ужасное для девушки — молчание парня после того, как она призналась в любви. Ну и Саев молчит.